«Как вы думаете, — спросил Колен, — можно за один урок овладеть его техникой?» «Полагаю, что да, — ответил Николя. В общем-то, это несложно. Важно только не упасть и в безвкусицу не впасть. Например, не танцевать с косиглаз на ритмы буги-вуги. Тогда упадешь?» «Нет, в безвкусицу впадешь». Николя положил на стол грейпфрут, который он чистил во время разговора, и ополоснул руки под краном. «Вы очень заняты?» — спросил Колен. «Да нет, мсье, кухонная аппаратура уже запущена. В таком случае я был бы вам очень обязан, если б вы показали мне те па с косиглаза, которые вы знаете», — сказал Колен. «Пойдемте в гостиную, я поставлю пластинку». «Я посоветовал бы мсье выбрать что-нибудь в том темпе, который создает особую атмосферу, ну, что-нибудь типа Хлои в аранжировке Дюка Эллингтона или концерт для Джонни Ходжеса», — сказал Николя. «То, что за океаном обозначают словами «Моуди» или «Салтри Тон». Хлоя — это имя носит героиня знаменитого пасторального романа греческого писателя Лонга, конец второго, начало третьего века нашей эры, Дафнис и Хлоя. Виан продолжает линию пародийной идиллии, заявленную в имени Колен. Кроме того, Хлоя — это название блюза в аранжировке Дюка Эллингтона, 1940-й, главной музыкальной темы романа. Подзаголовок блюза — «Песня болота» или «Девушка болота», очевидно, послужила одной из мотивировок появления в легких Хлои болотного растения кувшинки. По-гречески это имя означает «молодой побег», что создает дополнительные связи между персонажем и растительным миром. Эллингтон Эдуард, прозвище «Дюк», 1899-1974, американский композитор, пианист, руководитель одного из лучших негритянских джаз-оркестров. Виан преклонялся перед его творчеством. Ходжес Джонни родился в 1906 году, саксофонист в оркестре Дюка Эллингтона, блестящий импровизатор. Муди, Салтри Тон, английские слова, мрачная, знойная мелодия. Глава седьмая. Принцип стиля скосиглаз, что, впрочем, Сье, наверное, и сам знает, состоит в интерференции двух динамических систем, вибрация которых строго синхронизирована. «Я и не предполагал, — удивился Колен, — что тут приложимы термины современной физики. В данном случае партнеры находятся на весьма близком расстоянии друг от друга и вибрируют всем телом в ритме музыки». «В самом деле?» — с некоторым беспокойством переспросил Колен. «Таким образом возникает система статических волн, имеющих, как известно из акустики, равномерные колебания, что немало содействует возникновению особой атмосферы в танцевальном зале». — Несомненно, — прошептал Колен. — Наиболее искусным танцорам, — продолжал Николя, — удается создать и дополнительные очаги неких специфических волн, которые приводят в согласные покачивания отдельные части тела. Впрочем, не будем уточнять, какие именно, я лучше продемонстрирую мсье, как танцуют скосиглаз.